do shit until they murder me. Здравствуйте. Говорите. Звонок вам сейчас поступает из Сбербанка России, специалист Карпеева Анастасия Александровна. Все разговоры записываются. Подскажите, пожалуйста, Людмилу Борисовну, я могу сейчас услышать? Слушайте. Это вы, да, Людмила Борисовна? Да. Вам звонок сейчас поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. Вижу, что последний раз вы общались со специалистом 10 апреля. У вас был зафиксирован отказ от оплаты, установленные банком сроки по вашему потребительскому кредиту. Данный кредит вы не оплачиваете уже с августа 2018 года, 231 день на задолженности он находится. С вашей стороны идет нарушение законодательства Российской Федерации, именно статьи 307 Гражданского кодекса. Это ненадлежащее исполнение кредитных обязательств. 144 430 рублей у вас сумма на задолженности находится. Подскажите, пожалуйста, почему ситуацию-то не решаете сейчас? Не вижу смысла для себя это делать. Людмила Борисовна, вы взяли на себя обязательства в декабре 2017 года оплачивать ежемесячные платежи. Вам банк предоставил денежные средства 752 228 рублей, сумма выдачи. Вы денежные средства получили. Почему сейчас не оплачиваете? Не вижу смысла для себя это делать. А вы считаете, что будет смысл, если банк обратится в суд? Вы же еще судебные издержки понесете. Это ваше право, вы можете обращаться куда угодно. Людмила Борисовна, почему не исполняете это ваше обязательство? Не вижу смысла это делать. Что значит не видите смысла? У вас обязательства перед банком. И что? Перед вами банк все обязательства свои выполнил. Молодец. Вы нарушаете законодательство Российской Федерации. Вы так говорите, как будто я уголовный кодекс нарушаю, честное слово. Людмила Борисовна, злостное уклонение от оплаты – это уже уголовный кодекс. Что такое злостное? Нет такой статьи в уголовном кодексе, как злостное уклонение от оплаты. Есть статья «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Статья 177, которая, во-первых, самое главное, что она действует после суда. Вы в суд пока еще не сходили. Ну так я вам объясняю, в любом случае это уже уголовный кодекс. Все. Где уголовный кодекс? Статья 177 действует после суда, когда суд присудил человеку выплатить денежное средство, а он уклоняется, прячется от пристава и так далее. Причем тут сейчас уголовный кодекс? Вот вы там, ну, глупые. Вы видите диалог конструктивно? Мы звоним. Так и вы видите диалог конструктивно. Вы меня только что обманули, нарушили 230-й федеральный закон, когда сюда приплели уголовный кодекс, который вообще в гражданско-правовых отношениях не применим никоим образом. Людмила Борисовна, понимаете, что вы сейчас взяли денежные средства и их не возвращаете? Но... Мы тогда будем, если вы не хотите вести диалог по телефону, мы будем направлять вам специалистов в выездную группу для личной встречи. А что изменится, по-вашему? У банка есть сейчас все основания, чтобы выставить вам всю сумму. Подождите. Вы вот этих вот своих специалистов, если пришлете, а что изменится, по-вашему? Ну так если мы с вами дистанционно не можем решить ситуацию... А вы думаете, специалисты, которые приедут, вы, если они такие же, как вы, они смогут что-то решить? Ну приедут, ну и чего они сделают? Ну приедут они, и что? Я сейчас с вами абсолютно не буду спорить по этой ситуации. Я с вами не спорю, я вам вопрос задаю. Вот приедут они, что они сделают? Разговаривать будут лично с вами. А что меняется? Я по телефону не хочу решать этот вопрос. Будет все то же самое абсолютно. Я вас поняла, Людмила Борисовна. Мы звоним для того, чтобы иметь понимание, что делать с вашими документами. Дети, чего хотите? Сейчас требование банка погасить задолженность до завтрашнего дня. Игнорирую. Долг будет погашен. То есть задолженность с вашей стороны завтрашним днем не будет погашена? Я уже ответила. Если банк срок предоставит пятидневный для погашения... Не надо со мной торговаться, я не на рынке. Нет, я не буду Я вообще с вами никогда не торгуюсь, платить. Людмила Борисовна. Вы именно торгуетесь, вы именно, а через 5 дней, а через 6, а через 7, а если на 1000 рублей дешевле сейчас начнется? Я Нет. сейчас фиксирую, Людмила Борисовна, отказ от оплаты. Фиксируйте его поглубже. Сроки. Конструктивно диалог ведите. Конструктивно, говорю, Ожидайте поглубже. Время. Фиксируйте отказ от оплаты. Людмила Борисовна, Да-да. Вы взрослый человек, ведите конструктивный диалог. А что неконструктивного сейчас было сказано? Скажите, пожалуйста, и я спокойно разговариваю. Говорю, Людмила фиксируйте поглубже отказ от оплаты. И а что тут такого страшного-то и неконструктивного? Да. Алло. Да. Здравствуйте, могу услышать Дмитрия Анатольевича. А вы кто? Национальная служба разыскания вас беспокоит, Гузи Евгеньевич, наш разговор записывается до судебного дела, город Москва. Не может. Расскажите, кем вы ему приходите, Дмитрию Анатольевичу? Супругой. А, супругой, правильно? Угу. То есть мы пытаемся с ним связаться, вот вам данный звонок поступает, то есть у него перед юридической компанией с невыполненной финансовой обязательства, в связи с этим пытаемся связаться с ним. Угу. Возможно, он вам говорил об этом, правильно? Нет, не говорил. Не говорил. А чем можете помочь? Информацию можете ему передать? Почему я должна помогать чем-то вам? Ну, вам разве не безразлично, точнее? Вы заинтересованы, правильно? Вы мне безразличны полностью. А, ну мы вам безразличны, это понятно, да. А супруг ваш? А что супруг? У него все в порядке. Ну, у него все в порядке. Ну, перед юридической компанией вот у него есть невыполненные финансовые обязательства. Но то есть у него возможны проблемы. Мальчик. Я думаю, что если бы он хотел, он бы сам уже все давно решил. А, ну хорошо, всего доброго, до свидания. Угу, пока. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, это профессиональная служба взыскания ОФИ «Импротек». В интересах ОФК быстрые деньги. Меня зовут Казанцев Сергей Сергеевич, разговор записывается. Елена Владимировна. Звонок поступил по поводу задолженности вашей. С 9 января тянется вопрос по неоплате. Вы намереваетесь его закрывать? Зачем? Вы намереваетесь его закрывать или нет? Не намерены закрыть. Ну, как понять? Вы взяли сумму 5000 рублей изначально. Это не ответ на вопрос, зачем мне это нужно? Вы потому что незаконным образом выдержите сумму к оплате. Ну, вы сейчас закон нарушаете. Ну, чтобы в дальнейшем можно было также рассмотреть, возможно, новый займ, или также сохранить свою же кредитную историю, Елена Владимировна. А, нет, это не аргументы для меня, мне это не интересно. Елена Владимировна, ну, в первую очередь, я как понимаю, вы отказываетесь от оплаты, правильно понимаю? Конечно. Хорошо, Елена Владимировна, а как вы считаете, законы последствия данной ситуации, к чему может привести? Ой, давайте мы не будем гипотетические ситуации рассматривать, вы уже действия начните какие-то осуществлять, а то с января месяца только бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Елена Владимировна, то есть конструктивный диалог у нас не будет вести с вами, правильно понимаю? Нет, смысла нет. То есть у нас федеральный закон 230 взаимодействием с вами, вы прекрасно должны понимать. Вы не способны на конструктивный диалог. Елена Владимировна, еще раз объясняю, я с вами делал усилия общения, я вам советую. То есть с вашей стороны я это не наблюдаю, Елена Владимировна. Это что такое? Поэтому, какой-то звонарь, мне что-то там предлагают. Если в дальнейшем вы даже не конструктивный диалог, не намерены вести. А то что конструктивный будет, диалог, вы обидитесь и бросите трубку? Всего доброго, вам перезвонят, возможно, позднее, Елена Владимировна. Пока. Елена Владимировна, а что в этом смешного вы видите, Елена Владимировна? Вы смешной, вы как шутиха, прискакали не пойми откуда, насмешили меня. Елена Владимировна, что такое? Вы сейчас, вы работаете сегодня, Елена Владимировна. Вы уже попрощались. Так и что же? Мы диалог-то не закончили, Елена Владимировна. А зачем вы прощались в середине диалога? Вы сейчас где находитесь, скажите, пожалуйста. Елена Владимировна. Дома нахожусь, и чего? По улице находитесь, правильно? Да, и что? Совершенно верно. Письма получаешь в нашей организации, Елена Владимировна? Нет. Ну, по крайней мере, петицион письма ожидайте, по крайней мере, по данному вот вопросу. Сейчас как страны кредиторы все обязательства были усвоены. Вот начну почтальона выглядывать. Где же он? А то мне Финпротек письма-то шлет, а я их не получаю. Вы конструктивный диалог ведите. Я с вами серьезный вопрос в разговоре веду. Так вы не будьте шутом, если вы серьезные вопросы не обсуждаете. Возможно, перезвонят позднее. Готовьтесь к конструктивному диалогу, пожалуйста. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна? Да, а вы кто? Меня зовут Шумакова Лилия Дамировна. Это ОРСВ. Разговор у нас с вами записывается. Как еще раз компания называется? ОРСВ. Региональная служба взыскания. А кто вы такие? Долг у вас имеется, образованный ранее перед микрофинансовой компанией Е-Заем. А мы представители вашего нового кредитора. А уведомление где об этом? Е-Заем переуступили права денежного требования в УСО личной сервисной какого компании. Какого числа? Елена Александровна, я очень хорошо ознакомлена с вашим делом, и я насколько вижу... Какого числа переуступлено, еще раз скажите? Вы, Елена Александровна, с 5 августа 2018 года, со дня оформления какого займа. Какого числа было осуществлена переуступка права требования? Зачем вы тарахтите? Зачем вы тарахтите? Итак, на каком же основании Елена Александровна будет Надо побыстрее, Елена, ускоряйтесь. Вы вопросы, что ли, не расслышали? Или я вообще не считаю нужным отвечать на ваши вопросы. Они неадекватные, я вообще не обязана на них что отвечать. Что вы не считаете? Нужным отвечать на ваши вопросы. Елена Александровна, считаете все свои долги в совокупности. Вы хотите меня удочерить, что вы меня отчитываете тут? Вы думаете, что это возымеет какое-то действие на меня, что ли? Вашим долгам. Ой, божечки. И каждый из этих кредиторов, в том числе и наша организация, вот также является нашим кредитором. Как безумная, ценная вашим информация. Долгам, такие, как я без нее жила? Ну и, соответственно, свой банкир Елена Александровна. Ну ладно, вы тарахтите, а я займусь своими делами тем временем. Пока. А я заем его в столичную сервисную компанию. То есть можно просто-напросто сделать рассылку по всем вашим кредиторам, сообщить информацию, чтобы те обращались в правоохранительные органы с целью проверки факта мошенничества с вашей стороны. Ну и тогда, помимо своих долгов, вы, Елена Александровна, будете оплачивать еще и штраф. Хочу заметить, что 159-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации пунктом 1 штраф достигает 500 тысяч рублей. Где же вы деньги будете эти искать, Елена Александровна? Где деньги будете искать? Вопросы, что ли, не расслышали? Ну, в таком случае начинайте подготавливать свое имущество. Я направляю к вам выездную группу по вашему адресу. До свидания. Да. Здравствуйте. Говорите. Тогда по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Меня зовут Наёрова Алиса Алексеевна. Обращаю внимание, ведется запись. Людмила Аркадьевна, из-за которого займ, до которого был переуступлен в ООО «Финпротект», реквизиты на оплату в личном кабинете уже изменились, наверное, уже видели. Сумма 20 925 рублей 59 копеек у вас на оплату договора займа. Плюс, Людмила Аркадьевна, вы денежные средства на оплату подготовили? Реквизиты на оплату изменились. Но да, оплачивая... владелец договора компании «Финпротект». Ага, а доказательства этому есть какие-то? Уведомление в личном кабинете, письмо по адресу регистрации направлено письмо, было вам. Но уведомление в личном кабинете, согласно 385 статье Гражданского кодекса, не является уведомлением. А письмо по почте России я пока еще не получала, поэтому как получу, тогда поговорим. Да нет, Людмила Аркадьевна, согласно 230 федерального закона, уведомление, соответственно, обговаривается иным способом в личном кабинете, соответственно. Так, смотрите, я не договорила, не надо меня перебивать. Да мне все равно, вы ерунду говорите. Ну хорошо, до свидания, я, к сожалению, прощаюсь, хотела вам помочь. Очень серьезный взыскатель. Вот сейчас прям вот вы меня так замотивировали, когда вам аргументы начал человек приводить, а вы в истерике бросили трубку. Вот так. Да. Здравствуйте. Говорите. Сервис займа Фигапуска, Дмитрий Иванович, скажите, пожалуйста. Людмила Аркадьевна, правильно к вам обращаюсь? Да, вы звонили сегодня уже. Никакая Росинтерфинанс, менеджер по работе с клиентами. У вас задолженность, куда вы намерены оплатить? А вас не смущает, что вы звонили сегодня? С вами разговора не было, вы трубочки бросаете. Да, чушь не говорите, трубочки бросаете только вы. Я смотрю комментарии. Мне плевать на ваши комментарии, вы прослушайте предыдущий разговор. В смысле, разговора не было. Разговор таки был. Скажите, оплата когда поступит от вас? Не скажу, звоните завтра. Вы на сегодня исчерпали лимит звонков. А что завтра? Завтра вы скажете? А завтра я скажу, да. А сегодня почему не? А сегодня вы уже закон нарушаете, поэтому не получится. А вы ничего не нарушаете, Людмила Аркадьевна? И если я, по вашему мнению, что-то нарушаю, это дает вам право нарушать закон в ответ? Нет, я вас просто спрашиваю. Вы ничего не нарушаете, Людмила? Да мне плевать, просто, не просто. Если просто спрашиваете, значит, оставьте свои вопросы при себе. Так? Потому что так, короче, разговор ни о чем. Я сказала, закон, когда перестанете нарушать, когда будете звонить в законном формате, тогда и поговорим. Все вопросы на эти ответы, все ответы на эти вопросы вы получите завтра, когда в законном порядке мне позвоните. Я игнорирую ваши вопросы. Так, Альфача, выключаем сейчас. И слушаем аргументы. Вы звоните. Трубку бросите, Людмила Аркадьевна. Я трубку никогда не бросаю. Бросайте трубки только вы. Когда в истерике причем. С ненавистью. Когда так хрясь, аж слышно, как разлетается гарнитурка по душному офису. Да уж что. Аргумент когда сейчас был. Будет? Сказано уже. Когда будет оплата? Купи слона. Людмила Аркадьевна, у вас 72-й день просрочки. Все говорят, 72-й день просрочки. А ты купи слона.